Глава 33. Толстяк в капитанской фуражке, сидевший за рулем белого с откидным верхом Роллс-Ройса Фантома, выглядел точь-в-точь, как мистер Тоад. Удерживая руль всего лишь одним пухлым пальцем, он неспешно катил среди полчищ отдыхающих, беззаботно прогуливавшихся по набережной Пуэрто-Бануса. Автомобили парковались на выкрашенных белым, элегантно разделенных цепями стоянках. Позади них беззаботно качались на волнах офигенные яхты, по большей части также ослепительно белые и щеголявшие всевозможными так называемыми удобными флагами. Ас, Далекие Дали, Тио Карлос, Шаф. Одни из них приходили и уходили, другие, как и принадлежавшие ему, стояли здесь круглый год. Его яхта была из самых больших, и этот факт грел душу. Ему нравилось это место. Дорогие брюлики, яркие цвета, дизайнерские солнцезащитные очки. В воздухе здесь стоял запах роскоши. И он был частью этого места, этой роскоши. Лишь очень немногое, вроде трех бывших жен и 24-летней стриптизерши, которую он теперь трахал, заставляло его ненадолго забывать об этом. Когда-нибудь здесь он и умрет, состоявшимся, всего достигшим, довольным жизнью человеком. Кабриолет проплывал мимо уютных баров и ресторанов, магазина «Булгари», бара у Джека, потом миновал «Хлоя», американскую пивную, «Дольче и Габбана». Яхты стояли кормой вперед, средиземноморский стиль, вдоль понтонов яхтенной пристани по правой от него руку. Впереди на холме высились белые мавританские виллы с красными черепичными крышами. Даже палящие лучи яркого солнца несли ощущение такой же ободряющей дороговизны, как и все прочее. Облаченный в мешковатую белую рубашку, шорты бермуды и сандалии Гуччи, вдыхая приятный запах, исходивший от обтянутых тонкой кожей сидений, он вел машину неспешно, стараясь не обгонять беспечных прохожих. Он никуда не торопился. До отъезда в аэропорт времени оставалось еще столько, что он вполне успевал спокойно пообедать и сгонять партию-другую в гольф, а сейчас просто наслаждался жизнью. Он был очень доволен собой, даже более доволен, чем обычно. Благодушно принимая восхищенные взгляды, адресованные Роллсу, он покачивал головой в такт звуком, несшимся из колонок стереосистемы. Играл «Миллионер» в исполнении доктора Хука. Ему нравилось проигрывать эту песню снова и снова, потому что Имон Малыш, Имон Поллок, родившийся в семье бедняка-неудачника, и был теперь миллионером. «Денег больше, чем волос у лошадки», — пропел он во весь голос, вторя словам доктора Хука, и с лучезарной улыбкой помахал пухлым мизинцем улыбнувшейся ему миловидной женщине, потом притормозил перед молодой парой с прогулочной коляской, остановившейся поднять брошенную ребенком мягкую игрушку. Едва он это сделал, зазвонил телефон. «Номер неопределен», — высветилось на экране. Он поднес трубку к уху. «Никогда не знаешь, кто в толпе может тебя слушать». «Имон Поллок на связи», — радостно произнес он. «Это я. Как поживаешь?» «Как я поживаю? Да лучше некуда, спасибо. Солнышко светит, и я реально доволен жизнью». «Да из чего бы не быть довольным, а?» «У нас проблема. Кое-кому сейчас совсем не до веселья». «Так как бы нам пролить на него немножко солнечного света?» «Начать можешь с того, что попытаешься вернуть к жизни его мертвую сестру». На мгновение Поллоку показалось, что солнце забежало за тучку, но небо по-прежнему было лазурно-синим. «Она умерла?» «Твои головорезы убили ее». Он выключил музыку. «Ну, таких указаний я им не давал». «И что ты намереваешься с этим делать?» «Я тебе скажу, что я намереваюсь с этим делать». «Я намереваюсь как следует пообедать, затем поиграть в гольф на моем любимом поле, а потом меня ждет самолет. А ты?» «Когда я получу свою долю?» — угрюмо спросил звонивший. «Хороший мальчик, наконец-то мы говорим на одном языке. Со временем, когда я проверну все сделки, ты ее получишь». «Ты говорил, что заплатишь мне сразу по оценке». «Неужели?» «Да». «Это совсем не в моем стиле. Боюсь, тебе придется запастись терпением, дорогуша». «Мы так не договаривались, ублюдок». Паренек в красных шортах фотографировал машину. Имон Поллок услужливо улыбнулся. «Рад был пообщаться», — сказал он и отключился. Он вновь врубил трек доктора Хука, думая уже об обеде. Сегодня можно побаловать себя запеченным омаром и бокальчиком или двумя шабли. Нет ничего лучше аппетитной еды перед приятной партией в гольф. Жизнь так прекрасна. Он взглянул на золотые часы Патримони от Вашерон Константен, стоимость которых на самом деле измерялась в гораздо большем количестве фунтовых банкнот, чем было волос у лошади, или измерялась бы, приобрети он их честно, по рыночной цене в 200 тысяч фунтов. Но слово «честность» отсутствовало в его словаре, как и другое — совесть. Он похлопал себя по круглому, как мяч, животу. Да, сегодня он определенно настроен отведать амаров. И совершенно всем доволен. И вот-вот станет намного богаче, чем был всего неделю назад. Он вновь добавил громкости и, улыбаясь окружающему миру, весело запел вместе с доктором Хуком: «Пожалуйста, не пойми меня превратно. Денежки все у меня, а я гадкий паренек».